Глава 7. Тортуга. С севера тортуга в самом деле напоминала черепаху, голова которой глядела на запад, а острый маленький хвостик на восток. Северный берег острова, безлюдный и обращенный к открытому морю, выглядел как нагромождение серых и бурых утесов. Здесь волны бушевали у подножий скал, солнце сжигало скудную растительность, и мнилось, что редко встретишь на свете столь негостеприимную местность. С юга вид разительно менялся. Стоя на эспланаде перед губернаторским дворцом, Серов рассматривал просторную бухту, город, что раскинулся рядом с ней, защищавший его форт и поднимавшийся вверх к скалистой гряде террасы с плантациями сахарного тростника и рощами пальм манценил, фиговых и банановых деревьев. В глубине острова рощи переходили в настоящие леса, населенные большей частью птицами, безопасные и приветливые. Однако люди на Тортуге жались к бухте и морю. Кроме Бастера, островов, островной столицы, вдоль побережья насчитывалось еще десяток местечек и крохотных городков. Кайон, Ламантань, Лемель-Плантаж, Леринго, Лапуэнт-Омасон и другие. Капитан Брукс имел усадьбу в Ла-Монтане, милях в 4 от Бастера, но там Серов еще не бывал. На Тортуге он находился половину дня и успел насладиться лишь пейзажами этого корсарского рая. Сейчас он ждал капитана и казначея на площади между гарнизонной казармой и лестницей, ведущей к дверям каменного двухэтажного особняка. Резиденция губернатора де Кюсси где-нибудь в Европе скромно именовалась бы домом, или в лучшем случае виллой. Но в Вест-Индии это был настоящий дворец. Крепкие стены, высокие застекленные окна, дверь из драгоценного кампешего дерева, галерея с тентом на резных столбах, что протянулась вдоль второго этажа. Все это было знаком роскоши, почти немыслимой в диких вест-индских краях. Такое мог себе позволить лишь губернатор и еще десятка три или четыре богатейших обывателей Бастера, причастных в основном к скупке и перепродаже награбленного. Каждому из них полагался свой кусочек пирога, но после того, как де Кюсси его нарежет и распределит согласно чинам и заслугам жаждущих. Первым в их списке шел Людовик XIV, престарелый король солнца. Затем сам кавалер де Кюсси и французская вест-индская компания, а уж потом все остальные, торгующие плодами колониальных заморских земель, какао, сахаром, ценной древесиной и табаком. У лестницы стояли три сундучка под бдительной охраной кактуса Джо, рика-бразильца и 4 братьев-скандинавов. Хрипатый Боб сидел подальше, устроившись прямо на земле и придерживая поводья 3 мулов, дотащивших сундуки из гавани по крутым улочкам Бастера. Командовал отрядом боцман Стур. Его кряжестая фигура маячила за крупами животных. Челюсти мерно двигались, перетирая табак. Иногда он смачно сплевывал, отворачиваясь от дворцовых окон, видимо, из почтения к губернатору. Серов попал в эту компанию в качестве писаря. За недолгие дни плавания от островка, где подсчитывали добычу до Тортуги, выяснилось, что почерк у него не в пример разборчивее и лучше, чем у Тома Садлера. А клякс он сажает меньше. Совсем без клякс он не мог обойтись. Опыт в обращении с гусиным пером был у Серова самый минимальный. Впрочем, в глазах капитана это не являлось слишком большим недостатком. Как человек хозяйственный и прагматичный, Брукс сообразил, что в команде появился редкостный специалист, коему можно доверить приходную книгу. Это, разумеется, не освобождало Серова от прочих повинностей. Тянуть канаты, ставить паруса, а также драить палубу. Над городом раскатился грохот. В крепости отмечался полдень, ударила пушка. Вслед за тем дверь наверху отворилась. Садлер высунул щекастую рожу, убедился, что сундуки на месте, и рявкнул: «Сносите!» Боцман Стур сплюнул коричневую жижу на холку мула и дублировал приказ: «Живей, шевелитесь, свинные утробы!» Матросы попарно взялись за сундуки и потащили их по лестнице. Серов с книгой и чернильницей шел следом. За ухом у него торчало перо, длинная шпага колотилась о ноги. Сразу за дверью был большой холл, каменная облицовка которого берегла прохладу. Слева кардегардия с четырьмя усатыми молодцами в мундирах при пистолетах и саблях. Справа за аркой открывается анфилада парадных комнат с картинами и гобеленами, люстрами из бронзы и хрусталя, утыканными свечами, и вычурной мебелью в старом французском стиле. Гнутые ножки диванов, шкафов и столов, перламутровая инкрустация, расписные фарфоровые медальоны. Серов окинул эту роскошь равнодушным взглядом. Не того еще насмотрелся в музеях и царских дворцах. Прямо была двойная лестница на второй этаж, а между ее пролетами виднеется патио, внутренний дворик с круглым бассейном посередине, дюжина невысоких пальм и виноградной лозой, оплетающей стены. В дальнем от входа углу стол с кувшином и кубками, кресло и два человека, сидевшие рядом, будто хорошие приятели. Одним был капитан Брукс в лучшем своем камзоле и начищенный до блеска башмаках, другим вальяжный мужчина под 50, одетый в атлас. Его полногубое лицо с крупными чертами и породистым носом обрамляли светлые кудри парика. Рукава и ворот сверкали золотым шитьем. И столь же ярко блестели кольца, пуговицы и табакерка, которую он держал в руках. Декюси, главный босс, догадался Серов. «Сюда!» — Том Садлер показал, где опустить сундуки, откинул крышки и сделал знак, приказывая пиратам удалиться. Серову было велено встать за креслом капитана. Губернатор приподнялся, бросил небрежный взгляд на серебро. 312 фунтов с четвертью?» Голос у него был резкий и решительный. «Отлично, капитан. Я распоряжусь, чтобы мешки с монетой доставили в гавань примерно через 2 часа. 5000 песо. С учетом срочности я увеличу портовый сбор». 5620 песо, и не монетой меньше», — твердо сказал капитан Брукс. «Свое вы получите при продаже испанской лоханки. Кроме того, я хотел бы побыстрее сбыть остальные товары. Табак, какао и сахар. Сколько там?» Он повернулся к Серову. 4890 песо, доложил тот. «Их я тоже хочу получить до заката. Быстро!» Открыв табакерку, Декюси изящно подцепил щепотку табака и втянул ее трепещущими ноздрями. Поднес к лицу кружевной платочек, чихнул и промолвил. «Ясно, как свет, господний капитан. Вы были в море едва ли 10 дней и уже вернулись с призом, пусть скромным, но все-таки. Запасы ваши почти не израсходованы, и чем быстрее ваши люди получат и прокутят деньги, тем скорее вы отправитесь искать добычу. Сколько приходится на рядовой состав? На каждого?» Он бросил взгляд на Серова, который, дождавшись кивка капитана, вежливо склонил голову и произнес на французском. 47 с третью песо, монсеньор». «Француз?» — встрепенулся губернатор. «Мой помощник», — буркнул казначей. «Андре Сара. Говорит, что папаша его маркиз из этой, как ее, Нормандии». Декюси покивал головой в пышном парике. «Возможно, возможно. Кого не заносит в Вест-Индию? Кажется, достойный молодой человек и хорошо воспитанный. Только одет странновато». Он поднял кувшин и собственноручно разлил в бокалы багряное вино. «Итак, месье Брукс, правильно ли я вас понимаю? Вы хотите получить всю сумму чистоганом, сбросить песо в мошну кабачикам и шлюхам и поскорее убраться в море? А с целью наших окончательных расчетов оставляете мне испанский корабль». «Именно так». Капитан с мрачным видом осушил бокал. По его лицу было заметно, что ничего хорошего он от этой сделки не ожидает, но, как человек разумный, мирится с неизбежным. «Ну что ж, я, пожалуй, соглашусь», — губернатор отхлебнул из бокала. «Полсотни песо ваши люди прогуляют за ночь и, возможно, за следующий день. Завтра вечером или послезавтра утром вы сможете отплыть. Что же касается испанского судна, я постараюсь продать его для вас, месье Брукс, а выручку поделим пополам. Это вас устроит?» Томас Садлер протестующе затряс щеками, а лицо капитана Брукса потемнело. Резко отставив кубок, он сказал: «Треть. Треть для вас, две трети нам. Дьявол, меня побери, если кто-то от Мексики до наветренных островов сможет сделать лучшее предложение. Очевидно, по мнению Декюси, такие люди имелись. Он пожевал губами, спрятал в рукав камзола табакерку и молвил. Треть слишком мало, учитывая срочность, на которой вы настаиваете. Мало, клянусь Иисусом и всеми святыми угодниками. 2/5, и это мое последнее слово. Серову показалось, что Томас Адлер что-то неразборчиво пробормотал. Про клопа или, возможно, про вошь. Во всяком случае, упоминалось некое кровососущее насекомое. Капитан Брукс кисло усмехнулся и хлопнул ладонью по столу в знак согласия. «Договорились. Кто и когда выплатит мне деньги за груз?» «Ну, скажем так», — протянул губернатор, лаская завитки своего парика. «Какао и сахар возьмут месье Филибер, месье Барретт и кавалер Сент-Онж. Возьмут по названной вами цене и рассчитаются сегодня к вечеру. Момент для продажи удобен. Пьер Пикарди свернулся пустым, ходил к Москитовому берегу, взял пару нищих городишек, а в них церковный утварь на 100 дукатов и 30 бочек кислого вина. В глазах Декюси мелькнуло презрение к столь скромным результатам. Табак, я думаю, отдадим Герру Максу Фраю, нашему новому поселенцу из Гамбурга. Он... «Разрази меня гром!» — воскликнул Томас Садлер. «Табак мы всегда сдавали кривому Гийому». «Нет-нет!» — кудри парика взметнулись, когда губернатор энергично покачал головой. «Мсье Гийом стал в последнее время дерзок. Непозволительно дерзок, я бы сказал. Думаю, нет, я даже уверен, что он здесь не задержится. Вредный климат, изнуряющая жара и все такое. Ну, вы понимаете». Капитан и казначей понимали и в знак согласия разом кивнули. Серов тоже кивнул, вспомнив свою работу в московском УГРО. Если опереться на прежний опыт, происходившее сейчас было яснее ясного. И никакая старинная экзотика, все эти парики, камзолы, шпаги и сундуки с серебром, сути дела не меняла. Пахан грабителей вел торг со скупщиком краденого. Краденого дважды, так как испанцы тоже не занимались честным промыслом, а грабили заокеанские земли и их несчастных обитателей. Капитан вывернул шею, поглядел на него и приказал. «Пиши, парень, табак Максу Фраю, какао и сахар Филиберу, Сент-Онжу и Барретту Язве. Оплата в песо, ливрах или шиллингах. Деньги на бочку до вечерней зари. Записывай». «Слушай, сэр». «Ливры и шиллинги пересчитаешь в песо». «Так точно, сэр». Серов раскрыл книгу, макнул перо в подвешенную к поясу чернильницу и записал, что велено. Губернатор Декюси глядел на него с явным одобрением. «Какой исполнительный юноша! Я полагаю, образованный. В наше безбожное время редко такого встретишь. Может, продадите, месье Брукс? Мне нужен толковый секретарь». «Не продается», — буркнул капитан. «Ну, воля ваша, настаивать не смею», — губернатор развел руками. «Что прикажете делать с вашей личной долей? Приплюсовать к тому, что уже у меня хранится?» Дождавшись кивка капитана, Декюси снова налил вина. «Ну, быть посему. А теперь, друзья мои, выпьем за понимание и сотрудничество. Кстати, хотел узнать, месье Брукс, как поживает ваша очаровательная племянница, мадемуазель Шейла? Вы по-прежнему берете ее с собой в море?» «При мне ей безопаснее, чем на берегу. Слишком много соблазнов в Бастере. Не для юной христианской души», — заметил капитан и присосался к кубку. Потом добавил. «Хотя, если сказать по правде, в море свои опасности. Когда испанцы брали, девчонки чуть не снесли башку. А снесли бы, что бы я делал? Она у меня одна наследница». Губернатор сочувственно почмокал полными губами. «Вы всегда можете оставить ее здесь, вместе со своими капиталами. Здесь, в моем доме, под присмотром мадам Жаклин. Вы же знаете, что моя супруга — дама самых строгих правил. Только вот здоровьем слаба, Замучили мигрень, желудочная колика и боли в пояснице. Помнится, что у вас был отличный лекарь и хирург, итальянец из Венеции. Кого-то он там зарезал, если не ошибаюсь. Но это не важно. Хирург, который никого не зарезал, двух су не стоит. Иначе откуда ему опыт взять? Если задержитесь в Бастере, пришлите его ко мне. Скажем, завтрашним утром. Пусть взглянет на мадам Кюси. В прошлый раз он дал ей такую чудную микстуру. «Непременно пришлю», — пообещал капитан и поднялся. После серии поклонов, изящных у губернатора и более неуклюжих у капитана с казначеем, гости покинули дворец. По дороге Серову удалось заглянуть из холла в ближайшую комнату, где под зеркалом в роскошной раме стояли большие напольные часы, первые, которые он увидел в этом мире. Приотстав, он вытащил свой швейцарский брегет, перевел стрелки на час 48 и сунул свою драгоценность обратно в карман. В послеполуденное время на знойных пыльных улочках Бастера не было ни души. Солнце палило, слабый ветер с моря не умерял жары, и все живое, включая кур, собак и нищих, забилось по щелям и домам в поисках прохлады. В губернаторской резиденции стояли дома поприличнее, с каменными первыми этажами и деревянными вторыми, с пальмами и цветущими кустарниками вокруг, и располагались они просторно, каждый на своем участке. Тут, вероятно, была обитель негациантов масштабом месье Филибера и кавалера Сент-Онжа. Дальше строения ветшали, уменьшались в размерах и теснились друг к другу все более кучно, образуя рядом с гаванью откровенный бидонвиль, скопище жалких хижин и лачуг, немногим просторней собачьей конуры. Ничего интересного в этом зрелище не было. И Серов, шагая в арьергарде отряда, предпочитал рассматривать бухту, пристани, склады и корабли. К счастью, его опасения, что здесь он может столкнуться с экипажем Викториеза, не оправдались. Капер уже ушел на Сент-Кристофер, более крупную французскую колонию, лежавшую среди островов наветренного архипелага. Если не считать баркасов и рыбачьих лодок, в бухте Бастера сейчас стояли 6 кораблей. Ворон с захваченным испанским галеоном, голландский Биландер и 2 торговых судна французской Вест-Индской компании с грузом тканей, пороха, вина и остальных предметов, подходящих для заморской торговли. Последний корабль, трехмачтовый «Гром», принадлежал тому самому Пьеру Пикардицу, о чьих успехах губернатор отозвался столь презрительно. Его команда слонялась сейчас по кабакам, пропивая последние гроши. Солнце огненным глазом сияло в небе, и тихая морская гладь была похожа на полупрозрачный зеленый нефрит с прожилками белоснежной пены. В 2 лигах к югу от острова зелень становилась интенсивней. Нефрит превращался в яркий изумруд, расцвеченный коричневым и желтым. Там лежала Эспаньола, большая земля, размеров которой Серов не знал, но смутно чувствовал, что сотни километров тут не обойдется. По Эспаньоле бродили дикие быки, и охота на них считалась важным местным промыслом, кормившим 1/4 населения Тортуги, 3 или 4 тысячи буконьеров. Многие в экипаже «Ворона» были из этих охотников. Хэнк, Аллан, Чарли, Галлахер, Джосс, Люк и, очевидно, другие, пока незнакомые Серову. Отряд спустился к гавани. Пожалуй, именно здесь, а не в дворце губернатора, билось хищное сердце Бастера. Вдоль воды шел заменявший набережную пыльный тракт с деревянными причалами, пирсами, мостками и привязанными к ним плавсредствами различного калибра, а тут лайпироги и плота до баркаса. В дальнем конце у скал, где глубина позволяла швартоваться судам побольше и пристань была посолидней, разгружался голландский Биландер. Тут и там сновали лодки, одни рыбачи, другие перевозившие людей или грузы, а 2 или 3 побольше под парусами направлялись через пролив к Эспаньоле. С северной стороны набережной, той, что была обращена к земле, тянулись кабаки и лавки, склады и веселые дома, а также универсальные заведения, где предлагалось абсолютно все, от рома и джина до женщин и ночлега. Были тут и пункты скупки всякого добра, какое могли предложить морские разбойники, ибо не каждый раз им выдавали зарплату звонкой монетой. Доля, конечно, определялась в песо, реалах или дукатах, но вместо них могли предложить пистолет, кольцо, окровавленный камзол или другую вещицу, которую можно продать, либо на худой конец пропить. Скупщики и менялы являлись важной частью этого процесса и были в Бастыре людьми уважаемыми, хотя не в той степени, как месье Барретт и герр Макс Фрай. «Что ж, каждому свое», — думал Серов, оглядывая шеренгу кабаков и лавок. «Есть гиены, есть крысы, и аппетиты у них разные». Джозеф Брукс остановился у мостков, к которым была причалена шлюпка с ворона. «Боцман!» «Да, сэр!» «Объяви парням, что монету получат на вечерней заре. Ночь, день и другая ночь в их распоряжении. Послезавтра утром все должны быть на борту, а те, кто будет пьян и не сумеет влезть на мачту, ты слегка прополоскаешь». «Как обычно, сэр, три раза?» «Да, и еще одно. Лекарю влей в глотку бутыль рома и запри в каюте, чтобы к утру проспался. На берег не пускать, иначе он, клянусь Христом, налижется до чертиков». Капитан поворочил головой, оглядывая бывшую с ним команду, и ткнул Серова в грудь. «Ты, Эндрю, утром проводишь лекаря к губернаторской мадам. На обратной дороге может хоть до брови накачаться, но на корабль ты его притащишь, ясно?» «Теперь в няньке определили», — подумал Серов, но ответил как положено. «Так точно, сэр!» Брукс повернулся и начал, сопя и отдуваясь, спускаться в шлюпку.